Действительно любопытный персонаж. Языком чешет как помелом, при этом заранее стелит солому, но, если я сейчас начну угрожать, что солью его другим кланам, просто скажет, что пытался заручиться моим доверием, чтобы потом ударить в спину. Впрочем, нельзя исключать, что именно это он и задумал, ведь ничего сверхсекретного он мне не рассказал, и так или иначе кто-нибудь в ближайшее время сообщил бы мне о том, что Ярый решил напасть. Мне нужны данные по вооружению всех участвующих в походе формирований. У нас стандартные, тут же ответил сталкер. У Ярого, скорее всего, будет много квадроциклов и хорошая пермская артиллерия. Сколько, не знаю. И вообще больше ничего про него сказать не могу. Знаю только, что планируют дойти до сюда они за четверо суток и обходить Воронеж будут с запада. А нападут куда сначала? На Лос-Сантос или на Савина? Разумеется, спрашивая это, я не рассчитывал на ответ, так как он мог оказаться ложью, и самым правильным, безусловно, являлся не знаю. Не знаю, ответил гость. Мы с Ярым пока не контактировали и встретимся только дня через три, когда они уже будут подходить. Тогда окончательно станут понятны цели атаки. Надо полагать, в ближайшее время по округе будут сновать шпионы, предположил я. Только со стороны реки, усмехнулся гость. То, что у вас внутри, и так вчера видело много народу, и эту информацию я уже передал остальным членам моего альянса. Просто из любопытства хочу спросить, вкратчиво проговорил я, обрабатывая собеседника магией контроля и внимательно смотря в его серые глаза. Вы решили сменить сторону, после того как услышали рассказы про то, что мы здесь вчера устроили, или все-таки изначально склонялись к этому? Мой альянс уже давно присматривается к Воронежу, и я с самого начала настаивал на том, чтобы с вами договориться, уверенно заявил Холодов. Но другие изначально думали надавить на вас. Правда, сейчас они, скорее всего, подостынут. Вернее, подостыли бы, если бы не узнали о походе Ярова. Теперь, конечно, нет, и они с радостью к нему присоединятся. Для себя же я решил, что соберу с утра информацию, потом заеду к вам и окончательно решение приму уже по дороге. И я его принял. С каждой минутой разговора глава льда удивлял меня все больше. Я-то думал, что задену его словами о том, что он собирается примкнуть к победителю, а он сам на этом акцентирует внимание и будто бы этим гордится. Нужны ли мне такие союзники? Откровенно говоря, не очень, но минимум 13 тысяч идущих сюда головорезов, это тоже не очень хорошо. И ладно бы они шли целенаправленно на Савина, в этом случае за 4 дня мы подготовили бы им достойную встречу. Но у нас два объекта, издавать Лос-Сантос, чтобы бандиты обосновались в нем и использовали как базу против нас, недопустимо. Что ж, хорошо, кивнул я. У вас еще есть что-нибудь для меня? Нет, это все. Тогда, победив, мы возьмем вас к себе. При одном условии. И каком же? Собеседник наклонил голову, и белые косички упали на его глаза. Мы принимаем кланы в Лос-Сантос только при условии, что город становится их основной базой и они активно вкладываются в строительство. Оставить представительство из 10 человек, чтобы потом прийти на все готовенькое не выйдет, даже после того, что вы рассказали. Без проблем, кивнул гость. Что-то он темнит, заявила появившаяся на столе Акай, и мое чутье подсказывало, что Туманная Лиса права. Тогда вот вам мои контакты. Я продвинул сталкеру визитную карточку. Если у вас будет новая важная информация, сразу же связывайтесь с моими людьми, они оперативно передадут все мне. Вас понял. Холодов положил карточку в карман и протянул мне руку. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Взаимно. Я пожал его ладонь и крикнул стоящим за дверями гвардейцам. Проводите Алексея Борисовича к воротам. Когда дверь за гостем закрылась, я подошел к окну и окинул взглядом бурлящую деревню. Вот ведь козлы, даже дня полноценной передышки не дали. Правда, с другой стороны, каждый такой визит делает нас сильнее. Первую проверку мы прошли успешно, но, как оказалось, она была лишь подготовкой. Что ж, приступим. Я вернулся за стол и быстро накидал список людей, с которыми надо было встретиться, после чего снял с пояса рацию и вызвал первого из них. Если мы бросим на дорогу жизни все ресурсы, то закончим ее за сутки, задумчиво глядя на карту, прикинул Влад. Еще полдня, чтобы вырубить все деревья на ней. К этому моменту мы можем накопить большое количество кирпичей и сразу же послать их в Лос-Сантос на укрепление стен. И сразу, как вырубим лес, вступил разговор Виктор Харитонович, нужно с личным составом начать отрабатывать быструю смену позиций, то есть передвижение между Савино и Лос-Сантосом. И вообще, надо показать нашим ребятам город, чтобы они знали, как обороняться на его стенах. Как насчет того, чтобы провести вербовку в тех деревнях, чьи жители вчера приходили к нам, предложил я. Обязательно проведем, кивнул Влад. После того, что увидели вчера, думаю, они не откажутся подзаработать. Многие из них умеют стрелять из ружей, и, как показал вчерашний бой, этого в принципе достаточно, так как на большой дистанции стрельба одиночными выстрелами гораздо эффективнее. Дать им немного потренироваться с калашами, и можно поставить на стены Савино, а наших бойцов послать в Лос-Сантос. Организуйте это, согласился я. Также я попрошу наших друзей из Лос-Сантоса позвать всех надежных ребят к этому времени. А еще попрошу помощи из центра, я имею в виду у властей Нижегородской империи. Не знаю, окажут они ее или нет, но, по идее, они гораздо больше заинтересованы, чтобы здесь хозяйничали мы, а не поселились 10 тысяч головорезов из диких земель, которыми руководит Пермская империя. Для них это будет вторая Вологда. Сомневаюсь, что они много чем помогут, покачал головой Влад. Не потому, что не захотят, а потому, что не смогут. А много и не нужно, чем-то помогут, и уже хорошо. Пошлю запрос через Костю, а он в свою очередь свяжется с Крыловым, главным ликвидатором империи, тем самым, кто для меня титул графа выбил. Может, и людей дадут. Я глотнул воды и продолжил. Но самое главное, ваша задача в другом. Нужно спланировать на пути Сергея Ярова засады. Вряд ли есть смысл мелких нападений, это лишь немного их задержит, но ни на что серьезно не повлияет. Нужны масштабные операции вроде той, что мы организовали, когда брали Лос-Сантос. Ресурсы те же, уточнил Виктор Харитонович. Пока да, кивнул я, но сразу, как вы уйдете, я встречусь с Петром Андреевичем и поговорю с ним о том, что наши инженеры сумеют сделать за 4 дня. Может быть, появятся дополнительные средства, которые мы сможем использовать. В этом случае я сразу же сообщу вам. Как бы там ни было, нужно понять их маршрут. Влад ткнул в карту, а потом посмотрел мне в глаза. А вообще, Дмитрий Николаевич, не проще ли убить этого Ярова? Тогда они, скорее всего, просто развернутся. Не проще, помотал головой я. Убить-то можно, но задача не в этом. Во-первых, все-таки нет никакой гарантии, что их тут же не возглавит кто-то другой. Во-вторых, эти же самые 10 с лишним тысяч останутся нависшим над нами дамокловым мечом. Ну а в-третьих, в этом случае они не доставят нам оружие и припасы прямо к самому дому. То есть цели развернуть их нет? Нет, цель любить всех и забрать все, что у них есть. Вас понял. Влад одним глотком осушил стакан с водой. Я тоже, кивнул Виктор Харитонович и встал. Тогда не будем отвлекать. Если после разговора с Петром Андреевичем появятся новости, ждем их, обязательно. Военные ушли, а я снова взялся за рацию, и моим следующим гостем стал наш главный инженер. Проводов мы приготовили достаточно, сообщил, отвечая на мой вопрос, Петр Андреевич. Хватит, чтобы протянуть их в основные зоны рядом с Савино и Лос-Сантосом. Восстановленных черных кристаллов, правда, недостаточно. Мы их в последнее время не собирали, просто мешками складировали. Этот вопрос я решу. Понял. По пушкам тоже, бросим все ресурсы на изготовление их и снарядов из Емелина. Остальных у нас в достатке. Что касается взрывчатки, то на ваш запрос ее хватит, но после этого наши закрома полностью опустеют, а производство у нас пока не очень большое. Увеличить можем, конечно, но на это потребуется 2-3 дня. И в оставшееся время много произвести все равно не успеем. К тому же нужно другое здание, на всякий случай где-нибудь поближе к стене, всякое бывает, все-таки взрывоопасные смеси. Увеличивайте производство насколько возможно. Поставок из Ижевска и других мест в ближайшее время не будет, а взрывчатка всегда нужна. Также составьте список необходимых материалов. Да пока хватает. Пока хватает, но лучше закупаться или производить все заранее. Хорошо, сделаю. А что по большой машине? Задал я следующий вопрос. Да в теории сделать такую не проблема. Разглядывая чертеж, пробормотал главный инженер. Если время не ограничено. А так мы даже гусеницы такие сейчас заказать не сможем. И придется делать все своими силами и в основном вручную. Даже если мы все бросим и кинем на это много людей, на подобную фиговину уйдет пара недель, а все бросить мы не можем. Более того, мы никого не можем выделить, если хотим выполнить остальные ваши заказы. Жаль, выдохнул я. Ладно, тогда просто запомните, что эта штука нам нужна. Большая тяжелая машина, способная проехать по любому лесу, любому болоту и не разваливаться от фокусированного артиллерийского огня. При этом внутри у нее может ничего не быть. Не, ну так не серьезно, поморщился инженер. Раз уж делать такую фиговину, то пушечки-то мы обязательно в ней предусмотрим. Да и пулеметные гнезда надо бы, а то получится, что мы выкинем кучу трудочасов и железа просто на... Задумался, подбирая слова, каток. С вашего позволения, я все-таки внесу коррективы, и мы сделаем супертанк. Хорошо, кивнул я, вносите. Но катком он все равно должен быть, будет. Ну и платформу вот эту тоже надо сделать в течение 2 дней. Да тут не сложно совсем, кивнул, глядя на очередной чертеж. Петр Андреевич, сделаем. Я надеюсь, ваше сиятельство, вы не забудете меня позвать на ее испытание. Обязательно позову, улыбнулся я. Если вопросов нет, вы можете идти. Хорошо. Главный инженер вскочил и скрылся за дверью. Я тоже не стал задерживаться и отправился в усадьбу, откуда сразу же связался с Костей. Ликвидатор подтвердил, что через Петра Алексеевича передаст информацию Крылову, а тот в свою очередь донесет новость еще выше. Интересно, император при упоминании моей фамилии уже перестал каждый раз переспрашивать, кто это? Очень вкусный суп из белых грибов, будете? Спросила Дарья Петровна, когда я спустился вниз. Конечно, кивнул я и, пока ждал первое, быстро рассказал вызванному Святу о случившемся. Вот чего нельзя сказать о нас, с усмешки проговорил Рыжий, так это, что мы скучно живем. Это точно, кивнул я и отправил в рот первую ложку ароматного супа. В общем, задача для тебя и твоих помощников, заниматься магами. Как они, кстати, вчера проявили себя на стене. Все, кто участвовал, сделали все хорошо, а второй эшелон стояли под стеной и смотрели. В следующем бою могут понадобиться все. В общем, занимайтесь ими, а ты морально готовься к тому, что завтра во второй половине дня выдвинешься навстречу Ярому. Ура! Потер руки Свят. Замочу гада и, пока задача не мочить, прервал я помощника. Надо узнать, сколько они везут оружия и какого, но самое главное, по какой траектории движутся. Нам это нужно для того, чтобы мы могли на их пути устроить западню. Ну, так неинтересно, разочарованно протянул Рыжий. Не волнуйся, замочишь еще, усмехнулся я. И повторю, все остальные дела откладывай, перед отъездом только маги. Понял. Дорога жизни графу, проговорила рация. Слушаю. Тут Карина с пастором приехали. Говорят, срочная информация, хотят встретиться. Услышав сообщение, я посмотрел на недоеденный суп и только что поставленную на стол тарелку с горячими и очень аппетитно выглядящими голубцами. Я бы не стал их звать сюда, одними губами проговорил угадавший мои мысли Свят. Да, кивнул я и снова понес рацию губам. Уже еду, минут через 15 буду. Отключившись, я взглядом показал Святу, чтобы он меня не отвлекал, и, схватив ложку, принялся уплетать еду с утроенной скоростью. Всем привет! Спрыгнув с квадроцикла, я пожал руку пастору и Карине, хотя женщина шагнула ко мне с явным намерением поцеловать. «Вы по поводу Сергея Ярова, а вы уже в курсе?» – удивился глава небесной обители. «Да, недавно поступили разведданные. Я уселся на один из 3 маленьких складных стульев, а мои собеседники разместились напротив. И что вы собираетесь сделать?» Поправляя черные волосы, немного расстроенно спросила Карина. «А какие у нас варианты?» – усмехнулся я. «Устроим гаду хорошую встречу, последнюю в его жизни. Если он, конечно, сам ведет войска, сам», – кивнула Карина. «Говорят, у них там много техники из Пермской империи, включая пушки. Это не проблема», – кивнул я. «Вы-то как, готовы воевать? Если вы скажете, что шансы есть, то, конечно», – кивнул пастор. «Я не вступаю в битвы, где шансы есть», – пожал плечами я. «Я вступаю в битвы, где однозначно выиграю, но это не значит, что обойдется без потерь. Все-таки придется защищать сразу 2 крепости. Это понятно, но вам бы очень желательно съездить в Лос-Сантос и самому обо всем этом объявить, Дмитрий Николаевич», – проговорила Карина. «Я имею в виду собрать не только руководителей, но и ближайших офицеров, а может быть, и вообще всех и выступить, рассказать план, но самое главное – убедить, что мы всех порвем, а там уже знают о том, что гости идут. Пока нет, но думаю, что информация очень быстро распространится». «Понял. Еще что-нибудь интересное о нападающих есть?» По моим данным, снова взяла слово глава ядовитого плюща, Ярый планирует тут осесть надолго, поэтому возьмет почти всех. Это будет от 11 до 13 тысяч. Маршрут известен? Нет. Но они, разумеется, пойдут не через Воронеж, а по достаточно широкой дуге обогнут город с запада. Так что с учетом количества и экономии сил они будут здесь не раньше, чем через четверо суток после выхода. Пока все данные примерно совпадали с тем, что рассказал Холодов, и это радовало. «Хорошо», — кивнул я, — «возвращайтесь в Лос-Сантос, можете не скрывать того, что гости идут, и скажите, что я приеду через 4 часа и выступлю с речью, а пока пусть все делают дорогу жизни. Через сутки надо сломать все кристаллы, а потом вырубить лес. Ну, обо всем этом я расскажу на встрече. И соберите всех где-то рядом со стеной с нашей стороны, чтобы после моего выступления люди тут же могли продолжить строительство дороги». «Хорошая идея», — Карина кивнула в сторону Савина. «Я думала, вы нас к себе пригласите». «Да я уже был возле реки», — соврал я. «Как раз планировал ломать кристаллы. Собственно, этим сейчас и займусь. Немного опустошу резерв и пойду на встречу с вашими ребятами». «Договорились». Карина подмигнула мне и уселась на байк. «Срочное донесение из Савина, ваше императорское величество». «Что там опять, Михаил Ильич?» Недовольный взгляд монарха остановился на главе службы дознания, который окончательно занял пост его главного советника. К ним выдвинулись отряды Сергея Ярова, это один из крупнейших. «Я знаю, кто это. Ближе к делу. Ярый ведет ориентировочно 15 тысяч человек. Плюс, возможно, они вступили в союз с некоторыми нашими кланами. И однозначно, этот приказ они получили из Перми. Их цель именно Савина, конкретно у сталкеров, скорее всего, цель – Воронеж. А вот у пославших их пермяков, думаю, Савина. Получив плацдарм на самой дальней от нижнего границы, они будут отвлекать наши войска, и мы не сумеем использовать резервы. При этом они даже не будут задействовать свой личный состав и смогут перемещать его и совершать атаки в других направлениях. Эти дикие князья совсем страх потеряли, уроды. Проскрипел зубами император. Ярый сделал ставку на наше поражение, а если что, всегда может отойти назад, но тут важно другое. Советник посмотрел императору в глаза. Остальные князья тоже думают, что мы проиграем, но пока бездействуют. А вот пример Ярова. Если у него все получится и он, устроившись на границе империи, начнет грабить наши деревни, может, это их заставит действовать более нагло. Согласен. Император задумчиво посмотрел на карту. И чем мы можем помочь Савина? Они запрашивают артиллерию и несколько сотен бойцов. И что, Акулов собирается выстоять против 15 тысяч человек с такой незначительной помощью? Поднял бровь Ярослав Евгеньевич. В сообщении говорится, что войска и артиллерия нужны Акулову для охраны тыла. Основной бой он даст своими силами. Вот я сейчас гляжу на карту, Михаил Ильич, и что-то начинаю опять думать, что Акулов предатель просто хочет выманить у нас войска и оружие, а просит так мало, чтобы мы не отказали. Да, выглядит странно, но прямо сейчас у нас 500 пленных и 2000 мертвых в моргах Усмани и Липецка. Я думаю, что стоит рискнуть. Император молчал не меньше минуты. Пошлите в Савино 30 тяжелых орудий, пулеметы, боеприпасы и 2000 человек, наконец произнес он. Есть, ваше императорское величество, и обязательно кого-нибудь из наших, кто присмотрится к этому чудо-мальчику. Севастьянов Руслан Олегович подойдет. Он уже немного знаком с Акуловым по операциям против центра. Он надежен, абсолютно. Хорошо, пусть смотрит внимательно и если что отводит войска. И в любом случае потом даст подробный отчет, что там у нас по Вологде. Войска выдвигаются через 2 часа. Хорошо, держите меня в курсе. Глава 18. Пока я могу пообещать вам только одно. Сколько бы войск ни привел неприятель, все они будут разгромлены. Я стоял на стене возле ворот Лос-Сантоса и, используя как пирамидку, настроенную на контроль, так и магию красного кристалла, обрабатывал сталкеров. Их, к слову, передо мной собралось не меньше 3000, но и те, кто по каким-то причинам не смог прийти, слышали меня через расставленные по всему городу динамики. К сожалению, план обороны из соображений секретности я пока рассказать не могу, продолжил я, но ближе к делу каждый узнает свою задачу, а пока же цель у нас всех одна – максимально укрепить город. Первое, что для этого мы должны сделать, это в течение суток закончить дорогу, соединяющую Лос-Сантос с Савино. Как только мы сломаем кристаллы, Два моих лесоруба быстро спилят все деревья. Кирпичи и цемент уже везут, но пока окольными путями, поэтому медленно, а с дорогой поставки резко ускорится. Также мы привезем много еды, а самое главное, тяжелого вооружения. Помните, что вы строите свой собственный дом, свою крепость, но это не значит, что мы не предусмотрим дополнительную финансовую стимуляцию. Она будет рассчитываться индивидуально. Кроме прочего, на ближайшее время мы вводим строгий учет пришедших в Лос-Сантос. Для этого все ворота, кроме этих, будут закрыты. И если вы увидите, что кто-то лезет к нам через забор, сразу же сообщайте. Собственно, на этом все. За дело. Я не стал говорить, что также будет вестись учет ушедших и не вернувшихся. К сожалению, зона веселья Гинза покрывала только площадь диаметром 350 метров, именно поэтому мы и решили оставить только одни ворота, и хранитель сможет следить за основным потоком. Что же до эффекта от моей речи, то он был весьма заметным. И без того за последнюю неделю Красный Кристалл здорово изменил отношение ко мне, а сейчас оно стало еще лучше. Правда, несмотря на это, я пока воздержался от всяких пафосных криков типа «За Лос-Сантос!» Еще рано. А вот после того, как разобьем Ярова, будет самое время. «За главного!» — шепнул я Фениксу. «Перекрывай ворота и всех на строительство стен!» «Понял!» — кивнул глава недавно созданного сталкерского клана Акулы. Я спрыгнул со стены и, усевшись на один из байков, в окружении своих бойцов рванул в сторону леса, способные ломать кристаллы сталкеры. Кто тоже на квадроциклах, кто на наших телегах, а кто просто бегом, последовали за нами. Никогда еще на строящемся участке дороги жизни не было так многолюдно, но самые большие кристаллы по-прежнему оставляли нам с Максом. «Ты готов?» – взглянул я на здоровяка. «Так точно, ваше сиятельство», – радостно улыбнулся он. «Тогда пошли». Я коснулся его руки и положил ладонь на гладкую черную поверхность кристалла 38 уровня. Большие кристаллы закончились через 3 часа, но работу на этом мы не бросили, а разделившись, уже по одному стали бить более маленькие. Домой я вернулся около часа ночи с чувством выполненного долга, но при этом полностью опустошенным. Мила ждала меня в комнате, но, к моему удивлению, вовсе не скучала. «Король», — азартно сказала она и бросила карту на кровать, — «и у меня король есть». Сидящий напротив девушки Гинза, отрастивший себе непропорционально большие руки, тут же подкинул ей карту. «Тогда 8 червей». «О, козыречки пошли». Хранитель хитро прищурил глаз. «Но и такие у нас тоже имеются». Гинза подкинул восьмерку. «Валет. И валет найдется». «Тогда беру», — выдохнула Мила. «А как ты карты держишь?» — спросил я у хранителя, закрыв за собой дверь. «Опять энергию из кристалла тратишь непонятно на что. Во-первых, босс, я уже раскачался достаточно сильно, чтобы держать карты и не тратить много маны», — довольно скосился на меня хранитель. «А во-вторых, в данный момент карты иллюзорные. Я просто создал колоду». Я хотел было спросить, как в таком случае Мила их держит, но тут понял, что Гинза полностью контролирует все 36 карт. То есть, когда девушка протягивает руку к одной из них, она физически ее не берет, это Гинза управляет иллюзией так, будто карта оказывается в ее руке. То есть он совершает огромную работу, вот только с одним нюансом. «Мила», я присел на край кровати и поцеловал девушку в щеку. «А ты понимаешь, что он жульничает?» «В смысле жульничает?» — хором воскликнули оба оппонента. «В прямом», — рассмеялся я. «Ты же не знаешь, какие карты лежат в колоде, а какие у Гинза в руке. И допустим, когда побилась восьмеркой, вовсе не обязательно, что у него изначально была эта самая восьмерка, он мог запросто взять ее из колоды и положить туда любую карту из своих». «Э, что за поклеп, начальник?» — обиженно воскликнул лохматый жулик. «Да нет, он не такой», — с сомнением посмотрела на меня Мила. «А какой у вас счет по партиям?» 5-0 в его пользу. Девушка перевела взгляд на Гинза. «Да просто карта прет», — невинно захлопал глазом хранитель. «В следующий раз играйте обычной колодой», — усмехнулся я. «Все, давай, Гинза, нам нужно поговорить». «Ага, конечно, поговорить». Лохмач хихикнул и вместе с картами исчез. «Думаешь, он жульничал?» — спросила Мила. «Да почти наверняка», — ответил я, расстегивая рубашку. «Мне надо в душ. Как у вас там дела?» — спросила девушка. «Сделали даже больше, чем планировали. Завтра к утру, думаю, загоним на ту сторону лесорубы, а после обеда уже будет все готово». «Устал?» — Мила помогла мне стащить рубашку. «Да, но минут на 15 сил еще есть», — подмигнул я подруге. «А ты как? Дел было много, но физически я в порядке», — улыбнулась девушка. «Так что сегодня могу быть сверху. Тогда, может, и на 20 минут хватит», — рассмеялся я и, включив воду, залез под горячие струи. «Ваше сиятельство, они обходят город с запада», — сообщил по рации находящийся на стене Вологды помощник лжекнязя. «Твою мать!» — проскрипел зубами Шуйский. «Все разведчики докладывали, что они пойдут с востока. Видимо, Деза, а об основном плане знали только руководители, Донской и Лазарев. Динамики включили? Да, работают, но я не уверен, что они слышат то, что мы говорим. Они идут отдельными отрядами по несколько сотен человек, и, скорее всего, все накрыты звукоизолирующими щитами. При этом ближе, чем на 2 километра, к стенам не подходит. По всему, ваше сиятельство, похоже, что в этот раз разговаривать они не планируют. Передайте оповещение всему городу, приказал Шуйский. Все мирные жители, не участвующие в обороне, должны сидеть по домам. Перекиньте основные войска и артиллерию на западный фланг и перемещайте их параллельно войскам противника. Вашу платформу для выступления тоже перекидывать, уточнил голос. А как же, взорвался Шуйский и хлопнул ладонью по столу. Прибывший вместе с ним из Перми помощник не хуже его знал, что обработка вологодских войск еще не закончена и без напутственной гипнотизирующей речи половина из них может отказаться стрелять. Да и 100% эти уроды, перед тем как напасть, тоже выступит с заявлением, еще больше подрывая настрой предавших их соотечественников. Вас понял, рация отключилась, а Шуйский выбрал другую частоту. 1-6, прием, 6-й на связи. Как у вас, без происшествий, уже вышли на границу диких земель. Через 2 часа запланирована встреча с принимающей стороной. Если что-то пойдет не так, главное, уничтожьте посылку. Она ни в коем случае не должна попасть в чужие руки. Так точно. Шуйский отключился и откинулся в кресле. Посылкой были настоящие князь Шуйский и Тимирязев. Да, из них обоих уже выжили всю оперативную информацию, но далеко не все сведения, содержащиеся в их головах. А, как ни крути, знают они очень много. Да, стенографисты записывали за ними почти круглосуточно, но, чтобы задокументировать всю 50-летнюю жизнь пленных, нужно гораздо больше времени. Шуйский перевел взгляд, надеясь выглянуть в окно, но вспомнил, что находится глубоко в подвале. Черт, как же надоело сидеть в заперти. Лжекнязь схватил бокал с виски и опустошил его. Ну, хоть нижегородцы пришли, и скоро задача будет выполнена. Одни войска Нижегородской империи схлестнутся в кровавой битве с другими. Надо сделать все, чтобы в живых после этой мясорубки остался минимум, а желательно никого. И тогда можно будет здесь заканчивать и приступать к выполнению следующего задания. Минуты тянулись как часы, а рация не замолкала, беспрерывно передавая сообщения о передвижении нижегородских войск. Они продолжали обходить крепость, а защищающиеся двигаться параллельно. Город замер в ожидании исхода. Есть радиоперехват, снова включился главный помощник. Через 500 метров они выйдут на холм и с него будут атаковать. Отлично. Шуйский хищно оскалился. Устанавливайте мою платформу напротив этого места. Через 15 минут будет готово, ваше сиятельство. Улица Михаила Петрова, 8. Выдвигаюсь. Шуйский вскочил с кресла, рывком распахнул тяжелую дверь и побежал по темному коридору. Разумеется, не один, едва он покинул защищенную комнату, его окружило 10 сильнейших магов. Все они были родом из Пермской империи, и каждому из них лжекнязь верил как себе. Они достигли лестницы и, преодолев 15 метров ступенек, оказались в большой усадьбе, тоже сплошь забитой преданными людьми. «Выходим», — скомандовал Шуйский, и его тут же взяли в кольцо. Дверь распахнулась, и процессия вышла на улицу. «Твою мать, надо же было козлам ночью напасть», — подумал лжекнязь. Даже сейчас света дневного не увидел. Он усмехнулся и сразу же за своим главным телохранителем Василием залез на заднее сиденье внедорожника. Слева от него тут же сел другой боец, и еще один спереди. «Петрова 8», — сообщил нужный адрес Шуйский, и, ревя двигателями, колонна стартовала. Мимо замелькали дома, а так как улицы Вологды были предварительно очищены от посторонних, ехали пермяки быстро и по всей ширине дороги. Последнее выступление, и начнется битва. Интересно, куда дальше его пошлют? С теми эксклюзивными способностями, которыми он владел, скорее всего, куда-нибудь в ключевую точку на запад. В Орел или Тверь. Да все равно куда, лишь бы подальше от этих осточертевших стен и чужих вассалов, от каждого из которых можно ждать удара в спину. Там он хоть сможет выходить и дышать свежим воздухом. «Что, Вась, как дела?» Довольный Шуйский повернулся к телохранителю. «Хорошо, по жене только соскучился. Ну, тут ничем помочь не могу». Лжекнязь развел руками и посмотрел на дорогу. И именно в этот момент впереди будто открылись врата ада. Из-под земли вырвался поток пламени, и едущую впереди машину подбросило в воздух. «Какого хрена?» – заорал водитель, резко выкручивая руль. А в следующий миг внедорожник сотряс мощнейший удар и небо исчезло. «Мы летим». За секунду до того, как ударился головой о крышу салона, подумал Шуйский. Вокруг все замелькало, и, кроме грохота взрывов, швыряющих машину из стороны в сторону, и криков, ничего слышно не было, а потом раздался очередной сильный удар. Внедорожник упал на крышу, но лежал на ней недолго. Снова рвануло прямо под ними, салон окутало обжигающее пламя, а машина опять взлетела в воздух. Но князь Шуйский, а точнее, третья рука, направленная советом Перми, Юрий Тимофеевич Щелков, этого уже не увидел. Многочисленные взрывы сняли щиты, а острейший осколок вошел ему точно в шею. Маленькие прозрачные мышки не умеют хихикать и радостно потирать ладони. Зато это делал граф Морозов, наблюдая через своего призрачного питомца за смертью главного гипнотизера Вологды. «Срочное донесение!» Схватив рацию, заорал он. «Цель уничтожена!» «Повторяю, цель уничтожена!» «Цель уничтожена!» Повернув голову, радостно крикнул князь Олег Сергеевич Лазарев. «Точно!» Повернулся к нему Тимофей Никитич Донской. «Точно!» «Слава Богу!» Выдохнул генерал. «Теперь осталось только надеяться, что это поможет занять позиции». Не меньше 10 минут понадобилось частям, чтобы расположиться на небольшом пологом холме, и за это время пришла еще одна хорошая новость. «Динамики, транслирующие Шуйского, массово отрубаются», — доложил разведчик. «Шуйского отрубают», — крикнул Лазарев. «Давайте еще подождем». «Согласен», — отозвался генерал. «Похоже, атаковать все-таки не придется, так что пока окопаемся тут». Они выждали еще 20 минут, и, по сообщениям находящихся за барьером разведчиков, теперь только единичные динамики вещали голосом князя-предателя. «Снимайте звуковую защиту», — скомандовал Донской и кивнул своему главному союзнику. Тот сразу же взял в руки микрофон. «Обращаюсь к гарнизону Вологды», — крикнул князь Лазарев, и его многократно усиленный голос перекрыл голос Шуйского и унесся в сторону стен города. «Пермский шпион, находившийся под личиной князя Шуйского, уничтожен полчаса назад. Уверен, что многие из вас уже почувствовали изменение ваших мыслей. Все, что он вам говорил, было ложью. Я, князь Лазарев, пришел сюда, чтобы вернуть вас под крыло истинного императора. Все, кто был загипнотизирован, будут амнистированы и получат возможность искупить свою вину в сражениях с подходящими к нашим границам вражескими войсками. Враги не только подделали нашего императора на видеозаписях, они также подменили на своих гипнотизеров князей Шуйского и Снегова. Оба они мертвы. Имейте в виду, что среди вас могут находиться настоящие пермские лазутчики. Если кто-то сейчас продолжает призывать вас к бою, арестуйте его и передайте нам». Князь Лазарев сделал паузу, так как хоть и не слышал звука, но отчетливо увидел на стене вспышки выстрелов. «Не по нам», — подсказал смотрящий в бинокль широко улыбающийся Донской. «Они воюют между собой на стене, и многие машут нам руками, братья». Чувствуя, как его кожу покрывают мурашки, снова заговорил Лазарев. «Этот кошмар закончился. Мы не будем нападать. Мы ждем вас здесь. Арестуйте лазутчиков, а потом выходите. Добро пожаловать домой». Колонна из 100 человек маршировала по диким землям. Впрочем, именно здесь от них осталось одно название. Все кристаллы были давным-давно уничтожены, а монстры встречались крайне редко. 3 километра до точки, сверившись с картой, проговорил высокий, одетый в покрытый рунами костюм брюнет. Это был Виктор Викторович Семенов, майор Пермской империи, и именно он руководил доставкой груза. «Интересно, как там наши?» – взволнованно проговорил идущий рядом невысокий блондин, капитан Евгений Васильев. «Да чего с ними будет-то, Женик?» – рассмеялся майор. «Все по плану. Сейчас там разберутся, и встретимся с ними где-нибудь неподалеку. Как ты думаешь, куда нас потом пошлют? Да кто знает, может, присоединимся к одной из основных армий. Может, какую-нибудь диверсионную задачку подкинут. Совету виднее». «Совету виднее», — кивнул Васильев и, вдруг остановившись, зазирался. «Что такое, Женик?» Сразу же насторожился и Виктор. Его спутник хоть и был младше по званию, но опыта нахождения в диких землях имел гораздо больше. «Не понимаю», — нахмурился тот. «Вроде все, как и должно быть, но что-то тут не». Договорить он не успел. Лес будто взорвался вспышками ослабляющей защитные руны магии, и от грохота автоматов заложило уши. Не прошло и секунды, как первые костюмы разрядились и их владельцы упали на землю. «Засада!» – запоздало заорал майор, поднимая автомат, и тут же рухнул на землю с простреленной головой. «Ликвидировать груз!» – крикнул капитан, но и его настигли сразу две попавшие в грудь пули. Пермяк опрокинулся на спину и сквозь пелену перед глазами увидел, как сразу несколько бойцов развернулись к носилкам. Но тут что-то сверкнуло, и их разрезанные пополам тела упали на землю. «Ликвидировать груз!» – прохрипел Васильев, но грянувший совсем рядом взрыв избавил его от тревог бренного мира. «Войдите», — сказал император, и дверь чуть не слетела с петель. Михаил Ильич Рысев ворвался в комнату и в два прыжка оказался на том месте, где следовало стоять докладчику. Все это сильно нарушало протокол, но Ярослав Евгеньевич Орлов отлично понимал, что происходит это не просто так. «Ну», — нетерпеливо произнес он, — «войска Вологды массово сдаются. Взяты в плен несколько десятков пермяков. Наши вот-вот войдут в город. С настоящими Шуйским и Тимирязевым что?» Одновременно перехваченный отряд, что доставлял их, и тот, что встречал, уничтожены все враги. Шуйский выжил. Тимирязев, к сожалению, погиб. «И хрен с ним», — махнул рукой император. «Шуйского срочно ко мне. Молодцы. Что с Морозовым? Он в Вологде», — пожал плечами удивленный помощник. «Где основные пермские войска?» «Согласно разведданным, разделились. Похоже, атака будет и на Тверь, и на Орел. Да, скорее всего, после произошедшего они перестанут играть и перейдут к горячей фазе». Император задумчиво посмотрел на карту, а потом встрепенулся. «Перекройте все дороги. Если надо, наденьте Морозову мешок на голову, чтобы никто не понял, кто едет. Выделите любое количество охраны. Он наш главный козырь, и его надо срочно доставить в один из этих городов». «Вас понял, ваше императорское величество», — кивнул глава службы дознания и выбежал из кабинета. Утро следующего дня выдалось по-настоящему добрым. Началось оно с вкуснейшей картофельной запеканки с мясом под новость о том, что нижегородские войска освободили Вологду. При этом удалось избежать большого кровопролития, а это значит, что князь Шуйский мертв, и это косвенно моя заслуга. Власти Нижегородской империи поняли один из способов противодействия гипнотизерам. Надо бы научить их еще и блоки ставить, но для этого нужен с их стороны кто-то, кто хоть немного понимает в магии контроля. По идее, если такой человек и есть, то сейчас он должен быть где-то недалеко от кристалла контроля в Липецке, или в Вологде, или еще где-то. Ладно, это не основная задача. Еще среди хороших новостей была та, что народ в Савино идет таким мощным потоком, что наши с трудом успевают сортировать их на бойцов и рабочих. Закончив завтрак, я снова помчался на дорогу жизни и выяснил, что она почти закончена. Лесорубы валили деревья, а маги добивали оставшиеся кристаллы и уже почти встретились со сталкерами из Лос-Сантоса. Время у меня еще было, и я присоединился к ним, а еще через два часа вернулся в усадьбу, где собрался диверсионный отряд в лице Свята, Дани, Топора и Рыбака. «У вас две обязательные к исполнению задачи. Начало инструктаж я. Первое – выжить. Вы мой ударный отряд и ни при каких раскладах не должны погибнуть. Это понятно?» «Так точно, Дмитрий Николаевич», – хором ответила четверка. «Ну и вторая ваша задача – собрать информацию по численности и вооружению противника, а также их маршруту. Нужно узнать какую-то ключевую точку, которую они точно пройдут. И эта точка не должна быть дальше 12-часового перехода от Лос-Сантоса, а лучше еще ближе. И чем скорее вы эту информацию добудете, тем качественнее ловушку мы сумеем им устроить». «Да легче легкого, Дмитрий Николаевич», — широко улыбнулся рыбак и радостно почесал уже начавшую отрастать щетину. «Вот и хорошо», — кивнул я. «А теперь проверка домашнего задания. У кого что вышло?» «Ну». Трое из присутствующих сразу же сникли и с надеждой посмотрели на Топора. «Вот», — довольно кивнул тот и провел ладонью по своему лицу. Секунда, и на меня смотрел совсем другой человек, при этом изменения коснулись не только лица, но и роста. Благо Топор додумался уменьшить его, а не увеличить. «Молодец», — я одобрительно кивнул. «У остальных, надо полагать, ни хрена не вышло». Даня вообще промолчал, но от него я многого и не ждал. Он едет в основном в качестве водителя. Я как-то больше по другому профилю. Дим, виновато пожал плечами Свят. А у меня какой-то уродец получился, сконфузился и рыбак. Что, даже хуже, чем сейчас, толкнул его в плечо топор. Да иди ты, короче, тренируйтесь. Строго произнес я и назидательно поднял палец. Изменения, очень важная магия. Берите консультации у топора. Олег, раз уж они такие бездари, надо убедиться, что ты их сможешь замаскировать. Тогда начнем с рыбака. Топор хищно оскалился и поднес ладонь к лицу друга. Эй, только давай бабой меня не будем делать. Отшатнулся тот. Бабой не будем, подмигнул топор и принялся колдовать. Эй, а что с моим носом? Через минуту недовольно скривился рыбак. А ты много сталкеров с несломанными носами видел? Вообще-то много, заметил рыбак. Они все, после того как их ломают, назад восстанавливают. Ну вот, а ты, согласно легенде, не успел восстановить, рассмеялся топор и продолжил изменять внешность друга. Да, у здоровяка определенно получалось хорошо, даже отлично. Полчаса ему понадобилось на то, чтобы обработать всех троих друзей так, что они стали неузнаваемыми. Хорошо, теперь все верни, как было, и смотрите сюда. Я хлопнул в ладоши и ткнул пальцем в карту. Сейчас эти уроды вот здесь, и пока идут вот по этой траектории. Берите квадроциклы, амуницию, которая сходу не выдаст в вас свинцев, и вперед. От вас многое зависит. Глава 19. Может, сначала без утяжеления попробуем? Спросил главный инженер. У нас не так много времени, Петр Андреевич, пожал плечами я. Так что все в ускоренном режиме. Как скажете, ваше сиятельство. Мы собрались на поляне в лесу вдали от лишних глаз. Кроме нас на испытании присутствовали Влад и еще несколько посвященных в тайну магии иллюзий гвардейцев. А испытывали мы сконструированный нашими инженерами и доведенный мной до ума первый савинский бомбардировщик. Формой он напоминал доску для серфинга, только был из стали и намного больше. 6 метров в длину и метр в ширину. Кроме самой базы, у конструкции имелось 8 автомобильных колес для более мягкой посадки и столько же направленных вниз сопел. А еще пульт управления с рычажком, а также с кнопкой пуска и регулятором мощности подачи воздуха. Пульт, к слову, был дистанционным, но на всякий случай, чтобы не потерять, его с помощью цепочки прикрепили к основе. А работал наш бомбардировщик на большой жемчужине ветра. «Готово, ваше сиятельство», – доложил один из гвардейцев, опустив последний мешок с песком на платформу. Всего их было 20, каждый весом по 50 килограммов. Итого тонна, плюс сама конструкция и я. «Слушайте звук», – напомнил я, после чего встал посредине платформы и взял в руки пульт. Зрители отбежали в сторону, а я ткнул кнопку включения двигателей. Платформа вздрогнула и резко, примерно на метр, взлетела. Я был готов к этому и хоть и пошатнулся, но на ногах устоял. Да, колесики можно прикрепить и побольше, чтобы не было такого стартового рывка. Ну и шум, конечно. Накладывая руны, я сделал все, что мог, чтобы двигатели работали тише, но совсем беззвучными сделать их невозможно. Я подвинул на пульте рычажок, усиливая мощь подаваемых воздушных потоков, и платформа полетела вверх. Когда она поднялась метров на 6, я переставил тумблер на удержание высоты. Платформа зависла, а Влад поднял обе руки, показывая, что шум критически мощный. Я зачерпнул магию из пирамидки и создал под платформой поле, гасящее звук. Влад опустил одну руку, показывая, что стало тише, но все еще громко. Я поиграл с настройками барьера, и через минуту гвардеец вытянул руку вперед, то есть стало почти хорошо. Следующие 5 минут, внимательно наблюдая за подсказками помощника, я ковырялся с полем, и, наконец, Влад показал рукой что-то непонятное, что я интерпретировал как приемлемо. Ну и достаточно тогда, так низко мы все равно летать не планируем, да и будет еще время сделать что-то с громкостью. Пришла пора оценить маневренность и управляемость. Я дал малый ход, потом сразу же задний, после чего сделал полный круг над головами зрителей сначала в одну сторону, потом в другую. Затем повторил маневры только с одновременным изменением высоты. И только после этого приземлился в том месте, откуда взлетал. Уму непостижимо, сразу подскочил ко мне Петр Андреевич. Это же прорыв. А еще можно сделать аналогичные платформы только поменьше на средних жемчужинах и использовать для разведки. Кстати, с какой скоростью она может перемещаться? Еще не знаю, покачал головой я. Думаю, что километров до 300 в час. Тут вопрос, чтоб меня не сдуло с нее. «А, ну да», инженер нахмурился было, но тут же снова улыбнулся. «Можно сделать кресло, тогда не сдует, и одежду нормальную подобрать, чтоб не холодно было, и борт спереди поставить, чтобы птица случайно в голову не залетела, да и вообще сделать более аэродинамическую конструкцию, вроде ракеты, и тогда до 400 км в час можно будет разгоняться, а то и больше. Жду ваших предложений по оптимизации в письменном виде», — рассмеялся я, — «но только не сейчас. Помните основной приоритет? Взрывчаткой пушки. А эти мешки с песком?» — озарила инженера. «Случайно не. Сейчас мы это обсуждать не будем». Я положил руку ему на плечо. «Просто помните, пушки и взрывчатка. И да, когда закончу тестовый облет, я приду и помогу вам». «Да-да-да, я помню». Тогда я побежал. Инженер запрыгнул за спину ждущего его на квадроцикле гвардейца, и через несколько секунд они скрылись между деревьями. «Ну что ж», — проговорил я, оглядывая немногочисленных присутствующих, «а теперь самая главная проверка. Кстати, какой был финальный уровень шума? Будто машина не очень далеко едет», — сообщил Влад. «Я понял, отрегулирую. Ладно, погнали». Я снова взлетел и завис на уровне макушек деревьев. «Гинза, давай». «Даю», — ответил хранитель, и в следующую секунду люди внизу исчезли. То есть между нами появилась иллюзия, причем двусторонняя. Стоящие внизу помощники теперь вместо зависшей над ними огромной доски должны были видеть подкрашенное лучами заходящего солнца голубое небо. Я же видел пустую поляну с изредка растущими на ней кустарниками. Понятно, что изображение мне Гинза мог показать любое и сейчас продемонстрировал это, чтобы я видел, что барьер работает. «Если не знать, что вы там находитесь, и специально не искать, то все отлично», — сообщил по рации Влад. «Но я знаю и, если присмотреться, вижу края перехода от иллюзии к настоящему небу. Прям еле-еле, но вижу. Это ему кажется», — раздраженно заявил Гинза. «Он просто ищет края и поэтому находит, но на самом деле их там нет. А если есть, то гораздо меньше, чем еле-еле». «Даже если есть, мы просто очень низко», — успокоил я хранителя и снова обратился к Владу. «Продолжай докладывать, мы взлетаем». Я закрепил рацию в специальном пазе на самой доске, после чего взял двумя руками пульт и прибавил газу. Платформа резко взмыла вверх. «Теперь даже краев не вижу», — сообщил Влад. «И до этого не видел», — буркнул Гинза. «Ты не забывай от других прятать», — напомнил я хранителю. «Да помню я, помню. Теперь, по идее...» Платформа была окружена иллюзиями со всех сторон. Я же продолжал видеть сгенерированную Гинза картинку того, что видел бы, даже не будь между нами барьеров. «Что по расходу маны?» — уточнил я. «Могу сколько угодно поддерживать, кристалла хватает. Тогда приблизь мне что-нибудь. Поднимись повыше, здесь я только лес могу приблизить». Я поднялся еще на 40 метров и вдалеке увидел нашу известняковую разработку. «Вон карьер приблизь», — попросил я. «Сделано». И действительно, будто бы в бинокле с зумом картинка карьера резко приблизилась и теперь находилась не в 2 километрах от меня, а будто бы в 20 метрах. Я видел мельчайшие движения наших следящих за погрузкой баржи ребят. «Отлично. Именно так дальше и будет происходить. Гинза закроет меня иллюзией, а мне будет транслировать то, что происходит внизу, и, если надо, увеличивать то, что я захочу разглядеть более подробно. Теперь пришла пора настоящей проверки. Влад, как там? Понятия не имею, где вы, ничего не видно. Идеально голубое небо. Звук, кстати, тоже пропал. Хорошо, оставь ребят, а сам свободен. Вас понял. Гинза изменил картинку подо мной на ту, что изначально должна была быть, и я увидел, как одна из маленьких фигурок садится на квадроцикл и уезжает в лес. Что ж, а мне пора полетать. Главное, не покинуть 35-километровую зону вокруг кристалла иллюзий, а то Гинза лишится источника и станет черпать ману из меня. Прикинув маршрут, я направил платформу вперед, одновременно все больше набирая высоту. «Ну, как тебе вид?» — прищурил глаз хранитель, появившись на лежащем передо мной мешке с песком. «Обалденно!» «Конечно, через жучков я часто видел землю с высоты, но сейчас все смотрелось совсем иначе. Вдалеке на другом берегу реки раскинулась Савина. Первыми бросались в глаза идеально ровные перпендикулярные улицы и жилый район, где одна к одной, как многочисленные близнецы, стояли общаги. Но и другие строения им не уступали. Усадьба, школа, больница, ТЦ, таверны, кухни, склады, амбары, гаражи, цеха, загоны, теплицы и увенчанные дымящими трубами разнообразные мастерские, а на самом деле небольшие заводики. Вокруг кирпичной стены радовали глаз нарезанные прямоугольниками поля и огромный, снова цветущий сад. У самой реки два завода, а уже на этом берегу дорога жизни до известнякового карьера и ответвление от него, линия, идущая к Лос-Сантосу. Собственно, над ней я и подлетел, поднявшись на 100 метров вверх. «Никто тебя не замечает», — довольно сообщил Гинза. «На звук также не реагируют». Да, люди внизу вели себя как ни в чем не бывало. Лесорубы валили деревья, а маленькие точки их растаскивали, распиливали и грузили на машины. Конечно, на случай, если мне придется лететь ночью и на фоне неоднородного покрова облаков, над маскировкой еще нужно будет поработать. Так, ладно, улыбнувшись, пробормотал я. С этим понятно, что у нас по скорости. Я спустил на глаза защитные очки и медленно передвинул рычажок, с каждой секундой давя на него все сильнее. В ушах засвистел ветер, и появившийся впереди Лос-Сантос стал быстро приближаться. А неплохое для него все-таки выбрали место, самый высокий в окрестностях холм. Правда, деревья вырублены вокруг стен всего на 500 метров, что, конечно, маловато. Для более прицельной стрельбы артиллерии нужно будет отодвинуть лесополосу хотя бы до километра. Может, и побольше, сколько успеем. Тем более, что кристаллов здесь уже почти нет, да и развалины все растащили на камни. Полученные же бревна используем для баррикад, а излишки увезем в Савино. Что ж, тестовый полет можно считать успешным. Платформа легко держит груз и летает при этом быстро. Да, есть кое-какие небольшие технические помарки в рунах, но их несложно исправить и сделать бомбардировщик еще более чувствительным к управлению и маневрированию. Замечательно. Пришло время второго этапа, а именно удовлетворение моего любопытства. Я еще прибавил скорости и направился в сторону Воронежа. «Не забудь повыше подняться», — напомнил Гинза. «Монстры все-таки получше слышат, чем люди рядом с лесорубом». «Точно». Я поднял платформу до 200 метров, и теперь мне открылся поистине величественный вид. Развалины некогда крупного города, сейчас заросшего бурной зеленью, раскинулись на 20 километров, и в свете заходящего солнца выглядели так, будто попали сюда из другого мира. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. Руки сами потянулись к висящему на шее фотоаппарату, и за следующие несколько минут я сделал не меньше 20 прекрасных снимков. Осторожно, снова привлек мое внимание хранитель. Подлетаем к границе зоны действия кристалла. Если пересечем ее, мана будет улетать с катастрофической быстротой, причем из твоего резерва. Понял, кивнул я и, чуть-чуть замедлившись, изменил траекторию и полетел над пригородом Воронежа. Приблизить можешь? Конечно. Картинка подо мной мгновенно изменилась, и теперь я будто смотрел на экраны 6 разных мониторов. Все они показывали разные места, но в целом картина была схожа. Развалины высоких домов, разрушенные проросшими деревьями дороги, проржавевшие остовы машины, конечно же, многочисленные черные кристаллы и бродящие между ними монстры. «Шухер, тебя заметила стая птеров!» — крикнул Гинза, возвращая исходное изображение, а сбоку в небе отмечая кружком приближающиеся черные точки. «На звук летят!» — понял. Я развернул платформу и полетел назад, но птеры и не думали отставать. Впрочем, я и не планировал от них отрываться. «Идите к папочке!» — прошептал я. А когда похожие на птеродактилей твари приблизились на 20 метров, направил в их сторону пирамидку. Воздушный удар. Монстры будто натолкнулись на летящую им навстречу невидимую стену. Их расплющило, а переломные тела полетели вниз. Красиво. Гинза превратился в кулак с оттопыренным вверх большим пальцем. Думаю, перед тем как приступим к зачистке Воронежа, тебе имеет смысл пролететь над городом, выманить всех крылатых монстров и массово с ними разобраться. Хорошая идея. Спасибо. Я тоже поднял большой палец, а хранитель, вновь принявший облик лохматой бутылки пива, довольно кивнул. Действительно, когда отовсюду лезут монстры, очень неудобно еще и задирать голову, опасаясь атаки сверху. Если заранее разобраться с летунами, это облегчит дело наземным войскам. Что ж, на Воронеж мы тоже полюбовались. Значит, остался третий, состоящий из двух частей, пункт плана на сегодняшний вылет. Фотографирование тех мест, о которых меня попросили Влад и Виктор Харитонович, а также патрулирование. Возможно, лазутчиков противника здесь пока нет, а вот в Савино с самого утра КА отметила резко возросшее количество пришедших подозрительных личностей. Сергей Ярый уже выдвинулся, а это значило, что встречающие его представители четырех кланов тоже должны были активизироваться. Первым делом я сфоткал окрестности Лос-Сантоса, потом всю территорию между ним и Дорогой Жизни. Остался карьер, и назад, проговорил я и направил платформу в сторону нашей разработки известняка. Глубочайшая двухкилометровая яма поражала видом и радовала тем, что она моя. Я отфоткал место, где грузили породу на баржу, после чего сделал еще кружок и снял карьер с другой стороны. Именно в этот момент Гинза снова появился. «Вижу цель», — зло оскалив острые зубы, сообщил он и приблизил кусок зарослей на краю карьера. «Попались, суки», — прошептал я, увидев вооруженных людей в камуфляже, рассматривающих в бинокль наших ребят. «Подсвети их», — попросила я Гинза, и хранитель тут же исполнил мою просьбу, отметив красным все цели. 12 человек», — подсказал он. Я просканировал область в разных диапазонах излучения и понял, что в отряде есть маги, но не сказать, что очень сильные. «Позовем помощь?» — спросил Гинза. «Или сами?» И будто в ответ на его вопрос жучок донес до меня голос лидера вражеской группы. «Все, уходим». «Нет, своих ждать нельзя, хмырей надо перехватить». «Атакуем», — сообщил я хранителю. «Мешками закидаем?» — с усмешкой уточнил он. «Нет, так они сразу поймут, откуда идет угроза». Я снизился, резко скинул скорость и полетел в 50 метрах позади крадущегося цепочкой между деревьев отряда. Под бомбардировщиком мелькали кроны деревьев. В моей левой руке был зажат пульт, а правая направлена вниз, управляя роем жучков. «Погнали!» В качестве снарядов я выбрал сосульку в оболочке темной маги. При контакте высасывает защиту, а дальше в дело идет твердый лед. Раз, два, три. Удар. Сосульки сорвались с места, и два бегущих последними бойца с пробитыми сердцами рухнули навзничь. Следующие две цели — огонь.